Щитовидная железа, любительница йода. Термин «щитовидная» или «тиреоидная» железа ввел английский анатом Томас Уортон для крупной железы, расположенной на шее. Свое название «щитовидная железа», по всей видимости, получила благодаря соседу, щитовидному хрящу гортани, с которым у нее есть внешнее сходство. По другой же версии, из-за того, что напоминает по форме щит. Щитовидная железа в силу своего поверхностного расположения была известна еще древним египтянам, фрески которых содержат изображение божества Тота с признаками зоба. Первое дошедшее до нас словесное описание этого органа принадлежит Галену в его знаменитом трактате о частях человеческого тела. Правда, Гален относил железу к голосовому аппарату, предполагая, что она вырабатывает смазывающие горло вещества или препятствует избыточному поступлению крови в мозг. Достоверно известно, что уже средневековые арабские врачи знали о крайней степени увеличения щитовидной железы в объеме зоб и успешно применяли операцию полного или частичного удаления железы уже в XI веке. Довольно долгое время считалось, что щитовидная железа призвана украшать шею. В действительности же щитовидная железа является важнейшей составляющей эндокринной системы и абсолютно необходима для нормальной жизнедеятельности организма. Гормоны щитовидной железы регулируют деятельность мозга, нервной системы, половых и молочных желез. От состояния щитовидной железы во многом зависит интеллектуальное, физическое и половое развитие человека, степень риска развития многих тяжелых заболеваний. Миллионы людей страдают от многочисленных болезней, непосредственно связанных с нарушением работы щитовидной железы, не зная истинной причины их возникновения. Щитовидная железа располагается на передней поверхности шеи, чуть ниже щитовидного хряща гортани, и по форме скорее напоминает бабочку, чем щит, так как состоит из двух долей, соединенных между собой узким перешейком. Это самая крупная железа внутренней секреции. У взрослого человека, в зависимости от функционального состояния, щитовидная железа весит от 25 до 60 граммов. У женщин она несколько больше, чем у мужчин. При этом в период начала эстрального цикла, во время менструации, она периодически увеличивается. Если шея тонкая и мышцы ее не развиты, железа легко прощупывается и видна при глотании. Щитовидная железа образована тысячами пузырьков различного размера и формы. Эти пузырьки получили название фолликулов. Фолликулы щитовидной железы уникальны. Это единственное образование в организме, способное активно поглощать йод и включать его в биологически активные молекулы. Йод поступает в наш организм с пищей и питьевой водой, всасывается в кишечнике в кровь. В сутки желательно получать около 1/10-5 грамма йода. С током крови йод достигает щитовидной железы и активно, то есть с затратой энергии, транспортируется через мембраны внутрь клеток, образующих фолликулы. В результате в ткани щитовидной железы содержание йода может быть в 100 раз выше, чем в крови. Фолликулы окружены соединительной тканью, пронизанной кровеносными сосудами. Как и все железы внутренней секреции, щитовидная железа обильно снабжается кровью. Причем интенсивность кровоснабжения этого органа в несколько раз превышает кровоснабжение печени и почек, уступая лишь надпочечникам. Артериальная кровь поступает в нее непосредственно из подключичной и наружной сонной артерий, которые являются очень крупными сосудами. Современные научные представления о щитовидной железе стали складываться к концу XIX века, когда врач Кохер в 1883 году описал признаки умственной отсталости, кретинизма, у ребенка после удаления железы при развитии зоба. Термин «кретин» является искаженным французским словом «кретьен» – «христианин». В те времена, не зная истинной причины умственной отсталости, люди считали таких больных юродивыми, отмеченными Богом. После наблюдений Кохера и его коллег интерес к щитовидной железе заметно возрос, а в 1896 году биохимик Бауман установил высокое содержание йода в железе и обратил внимание исследователей на факты успешного излечивания кретинизма древними китайцами с помощью золы морских губок, содержащей большое количество йода. Гормоны щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы или тиреоидные гормоны содержат в своем составе йод, элемент поступления которого в организм ограничено. Природа позаботилась о том, чтобы щитовидная железа имела запас йода. Несмотря на то, что ее масса не превышает 0,5% от массы тела, в ней содержится 25% всего йода в организме человека. Существует специальный механизм, позволяющий железе извлекать неорганический йод из крови и увеличивать его концентрацию в тканях щитовидной железы в 500 раз. Таким свойством не обладает больше ни один орган. При недостатке йода синтез гормонов щитовидной железы снижается. Тироксин – главный гормон, секретируемый щитовидной железой. Впервые был выделен в 1914 году Эдуардом Кендаллом. Удача пришла случайно. Приготовив спиртовую вытяжку из щитовидной железы, он забыл ее в лаборатории. А через несколько часов, когда спирт испарился, в пробирке остался осадок, как потом выяснилось, чистый гормон щитовидной железы в кристаллическом виде. В 1926-27 годах Херингтон с сотрудниками впервые осуществили его синтез, а спустя 25 лет, в 1951-52 годах, Гроссом с сотрудниками был обнаружен второй гормон щитовидной железы – трийодтироин. В 1970 году было открыто превращение тироксина в трийодтироин. Оба этих гормона называются тироидными. Тироксин называют также тетрайодтироином и часто сокращенно обозначают как Т4, так как его молекула содержит 4 атома йода. Трийодтиронин, соответственно, содержит 3 атома йода и сокращенно обозначается как Т3. Трийодтиронин по активности в 5 раз превосходит тироксин, но синтезируется в организме в меньших количествах. На долю Т4 приходится не менее 90% всего содержащегося в крови йода, на долю Т3 лишь около 5%. Эти два гормона близки по характеру своего действия. Значительное количество гормонов в крови находится в связанном с белком-переносчиком состоянии и неактивно. Лишь небольшая свободная фракция гормонов выполняет свои функции. Кроме тироидных гормонов, особые клетки, С-клетки щитовидной железы, вырабатывают гормон кальцитонин, один из регуляторов кальциевого обмена в организме. В отличие от большинства эндокринных желез, которые не запасают значительных количеств гормонов, щитовидная железа содержит запас тироидных гормонов, связанных белком-переносчиком. При недостаточном содержании Т4 и Т3 в крови усиливается секреция в кровь тиреотропного гормона аденогипофиза, стимулирующего выброс тиреоидов. Т4 и Т3 связываются со специальными транспортными белками плазмы крови, в результате чего в крови образуется депо гормонов. Гормоны щитовидной железы могут проникать внутрь ядра практически любой клетки, воздействуя на ее генетический аппарат. Все клетки организма чувствительны к воздействию тиреоидных гормонов, эффекты которых можно разделить на две группы. Первая – регуляция обмена веществ. Вторая – регуляция процессов роста и развития. Т4 и Т3 воздействуют на клетки мышц, печени, сердца, почек, нейроны, увеличивая в них интенсивность обмена и потребления кислорода. Под влиянием этих гормонов усиливается запасание энергии в клетках. Кроме того, Т4 и Т3 повышают уровень обмена углеводов, жиров, белков, вызывают усиление высвобождения энергии в виде тепла. Данные эффекты гормонов развиваются медленно. От момента повышения их концентрации в крови до проявления эффекта может проходить до 48 часов. Это связано со сложностью и многостадийностью механизма действия тиреоидов. Еще более медленно развиваются эффекты тиреоидов, относящиеся к регуляции роста и развития организма. Эти эффекты обычно имеют место при совместном действии тиреоидов и гормона роста аденогипофиза. Гормоны щитовидной железы стимулируют рост тела и развитие всех систем организма, особенно нервной системы. В классических опытах с головастиками было показано, что содержание их в воде, лишенной йода, и, следовательно, развитие в отсутствии гормонов щитовидной железы, приводит к тому, что они вырастают до гигантских размеров, но в лягушку не превращаются. Добавление в воду йода или тиреоидных гормонов приводило к превращению головастиков в лягушек. В горных районах Мексики, как и вообще в горах, вода содержит мало йода. Поэтому в организме личинок земноводных животных, саламандр, вырабатывается недостаточно гормонов щитовидной железы, и эти личинки, аксолотли, часто не могут превратиться во взрослые животные. Природа нашла выход. Аксолотли научились размножаться прямо на личиночной стадии и далеко не всегда превращаются во взрослую особь. Болезни. При недостаточности развития щитовидной железы и снижении ее функциональной активности возникает так называемый гипотиреоз, характеризующийся у взрослых людей снижением уровня обмена веществ, а также поражением функций центральной нервной системы. Гипотиреоз у взрослых людей получил название микседема или слизистый отек. По-гречески микса – слизь, эдема – отек. Микседема проявляется в заторможенности, постоянной сонливости, заметном ухудшении памяти, снижении работоспособности, развитии отеков, замедлении сердечного ритма, нарушении функции почек, желудочно-кишечного тракта, расстройства половой системы. Человек становится вялым и безучастным ко всему. У него падает температура тела, и даже в теплую погоду ему бывает холодно. Это объясняется тем, что из-за недостатка тиреоидов ткани организма поглощают меньше кислорода и, соответственно, продуцируют меньше тепла, поэтому кожа у таких людей всегда сухая и холодная. Симптомы этого заболевания быстро ликвидируются при приеме тиреоидных гормонов. Недостаток тиреоидов в крови у детей приводит к гораздо более тяжелым последствиям – заболеванию, называемому кретинизмом. врожденный гипотиреоз наиболее опасен, поскольку функция щитовидной железы снижена и в кровь поступает крайне мало гормона тироксина, первым страдает мозг. Он остается недоразвитым, и если срочно не принять меры, неминуема сильная задержка умственного развития, вплоть до полной идиотии. Тормозится и физическое развитие ребенка, он плохо держит голову, поздно начинает сидеть, ходить. В таком случае необходимо постоянное введение гормонов, запаздывание с лечением приводит к необратимым последствиям. Довольно часто встречается иное патологическое состояние щитовидной железы, ее усиленное функционирование и, соответственно, повышенный уровень вырабатываемых тиреоидных гормонов в крови – гипертиреоз. Он редко возникает из-за избытка йода, поскольку лишний йод выводится почками. Причиной гипертиреоза чаще является нарушение работы как гипоталамуса, при котором увеличивается секреция тиреолиберина, так и гипофиза, когда он производит больше тиреотропного гормона, стимулирующего синтез тироксина в щитовидной железе. Превышающий норму выброс гормонов щитовидной железы в детстве или юности может привести к одному из вариантов гигантизма, а в зрелом возрасте – к базедовой болезни, болезни Грейвса. Иногда при гипертиреозе происходит разрастание ткани щитовидной железы с образованием тиреотоксического зоба. Но чаще зоб не образуется, и усиление секреции происходит в небольших узлах щитовидной железы. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, при этом во многих случаях оно связано с физиологической перестройкой организма в период полового созревания, беременности, климакса. У детей такое нарушение чаще наблюдается в подростковом возрасте, причем им страдают в основном девочки. Наиболее характерным симптомом является похудание при нормальном, а иногда и повышенном аппетите. Причина этого – более интенсивный обмен веществ у больных. Больные гипертиреозом раздражительны, нервозны, плаксивы, суетливы. У них наблюдается снижение памяти, ослабление способности концентрировать внимание, плохой сон, урежение сердцебиения, повышенная утомляемость, потливость, плохая переносимость высокой температуры окружающей среды. Для них характерно ускорение роста при задержке полового развития, позднее появление или прекращение менструации, увеличение размеров щитовидной железы, частый стул и мочеиспускание, иногда ночное недержание мочи, выпячивание глазных яблок, мышечная слабость, возможные дрожание рук, подергивание пальцев, головы, мышц лица. Выше отмечалось, что для синтеза тиреоидных гормонов в щитовидной железе необходим йод, который человек получает с пищей. Из-за недостатка йода в питьевой воде и продуктах питания возникает йододефицитный или эндемический зоб. Компенсаторное увеличение щитовидной железы, развивающееся вследствие йодной недостаточности у лиц, проживающих в йододефицитных регионах. При незначительном недостатке йода функция щитовидной железы не нарушается. При значительном его дефиците возможно развитие гипотиреоза. Суточная потребность в йоде в среднем составляет 150 микрограммов. При поступлении в организм ниже 100 микрограммов йода в день происходит разрастание ткани щитовидной железы. В Швейцарии удалось резко снизить заболеваемость зобом и кретинизмом после введения обязательного приема йода населением и перехода на йодированные соль или хлеб. Спорадический или рассеянный зоб не связан с регионом проживания. Он возникает как результат употребления пищевых продуктов или лекарств, которые блокируют усвоение йода. Так в Тасмании при использовании в пищу молока коров, питавшихся растениями семейства Барбария, содержащими антийодные вещества, у детей возникает зоб. Некоторые сорта капусты, репы, брюквы содержат естественные вещества, блокирующие выработку гормонов щитовидной железы. Лечат гипертериозы препаратами, снижающими секрецию Т4-Т3. В тяжелых случаях при большом увеличении массы железы показано ее частичное хирургическое удаление. У взрослых людей гиперфункцию щитовидной железы иногда подавляют введением в организм радиоактивного йода, что приводит к частичному разрушению тканей железы. Щитовидная железа производит еще один гормон – кальцитонин, мишенью действия которого являются кости. Он принимает участие в регуляции фосфорно-кальциевого обмена. Основная роль этого гормона – усиление отложения кальция в костях и уменьшение его высвобождения из костей в кровь. Такое действие кальцитонина противоположно эффекту парадгормона, секретируемого паращитовидными железами. Об этом далее. Таким образом, кальцитонин тормозит разрушение костной ткани, стимулирует функцию костеобразующих клеток костной ткани, остеобластов, тормозит всасывание кальция в тонкой кишке. Выработка кальцитонина регулируется уровнем кальция в крови, прямая зависимость, а также зависит от уровня женских половых гормонов, прямая зависимость. Снижение концентрации кальцитонина в крови и последующее нарушение содержания кальция в костях приводит к уменьшению прочности костей, они делаются ломкими. Существует злокачественная опухоль щитовидной железы, медулярный рак. Отличительной особенностью этой болезни является значительное повышение содержания кальцитонина в крови. Этот факт используется для ранней диагностики заболевания. Уровень кальцитонина повышается также при раке толстой кишки, желудка, поджелудочной и молочных желез. Проблема йодной недостаточности также стара, как сама человеческая цивилизация. Упоминание о зобе и кретинизме можно встретить в источниках, относящихся к древним культурам Китая и Индии, античной Греции и Рима. В древнем Китае для лечения зоба использовали щитовидную железу животных. Юлием Цезарем во время его военного похода был замечен бугор на шее у галлов. На итальянских картинах эпохи Возрождения Богоматерь нередко изображена с зубом, рассматривавшимся в то время в качестве атрибута красоты. В Европе самое раннее изображение зоба и больного кретинизмом было обнаружено в аббатстве цистерцианцев вблизи города Граца в Штирии, Австрия, в рукописной книге, датированной 1215 годом. В этой местности эндемический зоб встречался с высокой частотой. На рисунке изображен имеющий зоб человек со скипетром дурака. В те времена погремушка в руке была типичным указанием на наличие слабоумия. На старинных византийских и русских иконах Богоматерь и младенец также нередко изображались с довольно заметным зобом. Марко Поло наблюдал зоб у жителей Центральной Азии во время своего знаменитого путешествия из Венеции ко двору великого хана Китая в 1275 году. В XVII-XVIII веках возросло число научных изысканий в области естественных наук. И в энциклопедии Дидро в 1754 году появилось первое упоминание слова «кретин». Определение этого понятия было следующим: слабоумный, который глух и уродлив, с зобом, свисающим до пояса. XIX век ознаменовался началом серьезных попыток решения проблемы эндемического зоба на уровне государства. Наполеон Бонапарт впервые повелел систематически исследовать зоб у своих подданных, так как большое число новобранцев из горных районов было непригодно к воинской службе по причине слабоумия и тугоухости. Предположение о наличии взаимосвязи между уровнем содержания йода в организме и возникновением зоба не воспринималось всерьез вплоть до 1896 года. Открытие немецким химиком Бауманном наличие йода в ткани щитовидной железы. Современные методы профилактики и контроля за развитием зоба основаны на работе Марина, который еще в 1915 году провозгласил: эндемический зоб из всех известных заболеваний легче всего предотвратить. Тогда же в Швейцарии для профилактики зоба было предложено использовать йодированную соль. Первые широкомасштабные исследования возможностей йодной профилактики были выполнены в 1916-20 годах Марином и Кимбалом в Акроне, штат Огайо, США. В этом эксперименте приняло участие около 5000 девочек в возрасте от 11 до 18 лет. Исследование продемонстрировало поразительное лечебное и профилактическое действие йода. Йодизм, чувствительность к йоду в виде кожной сыпи, наблюдался очень редко, только в 11 случаях, несмотря на чрезвычайно высокие дозы йода, и эти симптомы исчезали через несколько дней после прекращения приема йодированной соли. Результаты научных исследований, проведенных в Папуа-Новой Гвинее в 1966 году, подтвердили, что недостаток йода во время беременности матери является основной причиной кретинизма детей. На основании этих данных в 1981 году австралийский ученый Хетцель сформулировал понятие о йоддефицитных заболеваниях. ЕДЗ. До этого основным проявлением йодного дефицита считался зоб. Однако влияние йодного дефицита не ограничивается только щитовидной железой. Наиболее значимыми последствиями недостаточности йода в организме стали считать те неблагоприятные воздействия на развитие мозга, плода и новорожденного, которые являются следствием гипотериоза эмбриона, вызванного йодным дефицитом у матери. К этому же времени стало ясно, что вследствие дефицита йода в окружающей среде значительная часть населения земного шара представляет собой группу риска развития ЕДЗ, и заболевания эти являются серьезнейшей медико-социальной проблемой.